Глава 9. «Так, куда же я ехал, дай бог память?» Я осмотрелся. Улица была пустынна. «А, тут же недалеко Садовая. А мне туда-то и надо. К Катюше в гости. Заждалась, наверное. А вдруг ее уже обнаружили? Это было бы совсем не кстати. Да навряд ли ключик-то у меня». Мои предположения оправдались. Дверь была заперта и не опечатана. Значит, Катя еще там. Я отпер дверь, зажал пальцами нос и ступил внутрь. Катя за мое отсутствие никуда не подевалась. Правда, немного изменилась в лице. Ничего, я за 5 лет своей работы в органах и не таких жмуриков видывал. Подойдя к стене, снял телефон-трубку, осмотрел клавиши и нажал кнопку повтора. Телефон запиликал, автоматически набирая номер. Сильная штука эта техника. Я прижал трубку к уху. После пары гудков с другого конца провода раздался чей-то голос. «Алло! Алло, кто это? Что за шутки?» Я, так и не ответив, повесил трубку. Конечно, я узнал этот голос. Задумавшись, я присел на диван. Что ж получается? Записная книжка, время приглашения в ресторан, поездка на базу, стрельба по мне, повышенная половая возбудимость, временные раскаяния Кати. Все выстроилось в логическую цепочку, но одного звена все еще не хватало. Я снова схватил трубку, достал свой блокнотик и, сверившись с записями, набрал номер. «Алло, Борис Михайлович, это Ларин из милиции, узнали? У меня один вопросик. Где находится ваша загородная база?» «Ну да, хоккейная». «Так, адрес?» «Все, спасибо». Я повесил трубку и откинулся на спинку дивана. «Вся». Появилось последнее, недостающее звено. Я взял с Катиного стола сигареты и закурил. Ну что ж, кажется, конец моим мытарствам. Будем надеяться, что никто меня из органов не попросит. Я закрыл двери квартиры и вышел во двор. Опять дорога к станции метро, опять вагон, опять переходы. Зайдя в дежурную часть, я достал папку с ориентировками. 2 моряка были найдены убитыми спустя несколько дней после ухода Кати из пароходства, и между их смертями прошла ровно неделя. Оба были ограблены. Вынесена аппаратура, только что привезенная с плавания. Один был зарублен топором, второй просто зарезан. Я захлопнул папку и пошел к себе. В кабинете за время моего отсутствия ничего нового не произошло. Мин не наблюдалось, жучков тоже. Лишь коробка из-под видика с 2 кирпичами внутри сиротливо смотрела на меня из своего угла. Я запер кабинет на ключ и стал накручивать диск телефона. Время близилось к 4. В воскресенье утром я стоял у окна своего кабинета и внимательно разглядывал помойку. Голова слегка гудела, хотелось спать. На столе заурчал кипятильник, опущенный в стакан с водой. Я заварил кофе и взглянул на часы. Пожалуй, пора. Я набрал номер и, дождавшись ответа, произнес: «Игорь Юрьевич, это Ларин. Мне нужна ваша помощь. Вы не могли бы под каким-нибудь предлогом привести сюда вашего шофера?» «Да, Белоусова». «А что, что-нибудь выяснилось?» «Это не телефонный разговор. Приходите, все узнаете. Через 30 минут будете?» «Хорошо, постараюсь. У меня 14-й кабинет, жду». Я попил кофе, сходил в кладовую, взял швабру и подмел кабинет. Служба службой, а личную гигиену соблюдать надо. Как врач-инфекционист настойчиво рекомендую. Сегодня утром мне пришлось побывать в роли стукачка. Совсем чуть-чуть. Я на себе испытал все это наслаждение — застучать ближнего. Наслаждение, правда, не то чтобы очень сильное, как зубы вставлять. Но что делать? Долг прежде всего. На улице я зашел в телефон-автомат, набрал 02 и самым серьезным тоном заявил, что тех самых двух моряков убили два хоккеиста, Толик Яров и Вадик Фролов. Их можно задержать в сексуально-спортивном комплексе «Прометей». Заодно в котельной этого комплекса можно изъять коробки с оружием, если, конечно, поторопиться. На вопрос, кто звонит, я, естественно, обозвался доброжелателем, которому чисто случайно стали известны эти факты. Сначала я было хотел придумать себе имечко пооригинальнее, типа директора ЦРУ или капитана Каталкина, но тогда бы все, что я наговорил, восприняли как ерунду, и никто бы даже пальцем не шевельнул. Своим настоящим именем я, разумеется, тоже не собирался представляться. Тут же нагрянули бы руководители, стали бы выяснять подробности, пришлось бы участвовать в задержании и т.д. и т.п., а я и так варился с ног от усталости. Нет, ребят, у вас своя работа, у меня своя, вам налево, а мне еще левее. В дверь постучались. Вошли Борзых и Белоусов. Я, заранее приготовившись к их визиту, принес второй стул. «Садитесь, господа. Я пригласил вас сюда, чтобы высказать свое мнение по поводу случившегося. Именно мнение. Я начну с того, что, увы, Игорь Юрьевич, я отказал в возбуждении уголовного дела по поводу вашего заявления о квартирной краже ввиду отсутствия события преступления». «Не понял. Как так?» «Дело все в том, что никакой кражи не было. И сейчас я постараюсь рассказать вам, как вы задушили Катю Морозову и как организовали переброску партии оружия из Азербайджана в Санкт-Петербург для одной крупной бандитской группировки». «Вы что, с ума сошли?» «Нисколько. И снимите с лица маску удивления. Вы слишком хорошо изображаете и хорошего друга, и бедного потерпевшего, и неудачника-бизнесмена. Впрочем, неудачником вы были всегда, поэтому у вас и не пошло ваше коммерческое начинание со своей фирмой. За год вы капитально влезли в долги, и без радикальных мер выкарабкаться из ямы не смогли бы никогда. А под радикальными мерами я подразумеваю преступление. С Морозовой вы действительно познакомились еще в школе, но вот связь поддерживали постоянно, причем отнюдь не половую. Катя была нечиста на руку еще в школе. Вы знали об этом и решили использовать ее в своих целях, учитывая ее старые любовные чувства к вашей особе». Белоусов, ничего не понимая, смотрел то на меня, то на Борзых. «Не волнуйтесь, Андрей, вам в этой истории тоже была отведена роль. Роль стрелочника, но обо всем по порядку. В конце прошлого года вы, Игорь Юрьевич, предложили Кате нехитрую комбинацию. Она была на мели и после некоторого давления с вашей стороны согласилась быть в доле. Для начала вы помогли ей устроиться бухгалтером в БМП, не затем, конечно, чтобы сводить дебет с кредитом, а по несколько иной причине, чтобы максимально выяснить подробности жизни некоторых моряков плюс их адреса. 2 месяцев ей на это вполне хватило. Потом Катя заводила якобы случайные знакомства с женами моряков, например, при пошиве платья в ателье или еще под каким-нибудь предлогом, при этом, конечно, не оставляя своих координат. А затем вступала в действие ваша схема, которую, кстати, вы же мне и рассказали при первом нашем знакомстве, а именно ресторан, баня, кража. Команда исполнителей тоже была подобрана очень умно. Ребятки-хоккеисты, ничего кроме как гонять шайбу и вдавливать противника в борт, не умевшие, но обладавшие большим желанием хорошо жить за счет общества. Ребят, судя по отзывам, лишними извилинами отягощены не были, что вас вполне устраивало. Пока я знаю 2, но их наверняка больше, ведь при краже из квартиры Галины Пироговой эти 2 постоянно присутствовали в сауне. Там же, где вариант с сауной не тянул, ребята действовали покруче. Удар топором или ножом. Помните убийство 2 моряков? Но, конечно, эти кражи и убийства не сильно могли поправить ваши финансовые дела. Сбыт краденой аппаратуры приносил по вашим меркам очень небольшой доход. И тогда появился этот план. Ваш друг детства Харитонов действительно попросил подержать у себя аппаратуру. А если быть точнее, вы сами в нужное время предложили ему эту услугу. В этом, кстати, и заключался ваш первый прокол. Глупости, что на складе не нашлось места для сотни видиков и пары сотен магнитол. Вы оплачиваете аренду всего помещения вне зависимости от того, что и сколько там хранится. Но просто так обокрасть самого себя было бы невыгодно. Харитонов мог потребовать возмещения ущерба, да и на перепродаже аппаратуры погореть можно. Но ее можно выгодно обменять. На что? Да на то, что дорого здесь, но дешево где-нибудь еще, и где аппаратура тоже гораздо дороже, чем у нас. Догадываетесь? Да, на оружие. Поэтому накануне кражи у вас в Питер приезжают 4 веселых азербайджанца с грузом лимонов. Там у них эти лимоны импортные, за границ да напрямую, и в результате чего дешевле. Как они перевозили оружие, меня не сильно интересовало. Может, через Дагестан, где нет таможни, может, еще как. Главное, в нужное время они остановились в гостинице «Россия», выгрузив свой товар в каком-то условленном месте. Сегодня в 10 часов они выписались из гостиницы и, по моим подсчетам, сейчас загружают аппаратуру в свой фургон, чтобы сразу после этого отчалить из Питера. Все очень просто. Вы можете продать здесь оружие гораздо дороже, чем видики, а они там продадут видики гораздо дороже, чем оружие. Взаимовыгодный бартер. Все продумано. Все. Даже если сейчас задержат машину с аппаратурой, вы будете уже ни при чем. У вас была кража. Есть заявление в милицию. Так что, товарищи, спасибо за найденную пропажу, но я потерпевший. А вот зачем убивать Катю? Логичный вопрос. Убив ее, вы убили 2 зайцев. Во-первых, Катя была не совсем конченый человек. Ей же надоели ваши заморочки. Кроме того, она полюбила молодого человека и решила выйти из игры. Кого она полюбила? Вас, Андрей. И вы ответили на ее любовь, несмотря на то, что она наградила вас одной очень интимной болезнью. Вы познакомились с Катей, когда она была в офисе у Борзых? Естественно, не знали, что связывает ее и вашего шефа. То, что она указала вас в истории болезни как своего партнера, только подтвердило мои догадки насчет вашей любви, потому что вы единственный, кто там указан, несмотря на обилие половых партнеров, проистекавшее из ее сильной возбудимости. И означает это, что она была неравнодушна к вам и к вашему здоровью. Таким образом, Катя становилась опасной, могла пойти в милицию, рассказать все Белоусову или еще чего-нибудь. И второе. Убив Катю, вы свели на нее все стрелки. Вы совсем не случайно нашли телефончик Гали. Мол, спросите у нее, ее точно так же обокрали, так что ко мне не придеретесь. Но тут вы прокололись во второй раз. Во-первых... Вы посмотрели ее телефон в своей записной книжке, на обложке которой было тиснение 1993. Я, знаете ли, после одной истории с моим удостоверением ревностно вглядываюсь во всякие обложки. Так вот, абсолютно нелогично заносить телефон какой-то Гали, которую видел последний раз еще в школе, в новую записную книжку. И во-вторых, Галя вспомнила гораздо больше, чем вам бы хотелось. Но телефончик ее оказался в вашей книжке совсем по другой причине. По той, что ее действительно обокрали. А перед отходом мужа в море квартиру постоянно прозванивали. Узнавали, когда же муж уйдет. С Галей вам вообще повезло. Она и исконная подруга Кати. Не надо искать повода для знакомства. И жена моряка. Итак... Задумав комбинацию, вы уговорили Катю в последний раз сыграть свою роль. Она, естественно, не догадывалась о ваших истинных намерениях, поэтому в условленное время позвонила Гончаровой Наташе и пригласила ее с мужем в метрополь. В отличие от прошлых преступлений, в этот раз вы сами пошли с ней. А дальше все пошло как по нотам. Ресторан, сауна... Только Вадик с Толиком поехали не на квартиру к Гончаровым, а к вам забрать видики и магнитолы. На чем они вывезли аппаратуру? На Икарусе, уговорив водителя подхалтурить, ничего ему не объясняя. После баньки вы поехали провожать Катю. Приехав, вы выпили с ней по рюмке коньяку, а затем придушили кушаком, предварительно оглушив. После этого вы стерли все отпечатки, выпотрошили секретеры и, забрав записные книжки и документы Кати, оставили на видном месте свое обручальное кольцо. Кстати, вот оно, можете его забрать. Затем вы позвонили к себе и убедились, что у ребят все в порядке. Здесь вы допустили еще одну ошибку, забыв, что телефон с повтором последнего набранного номера. А ведь, по вашей версии, Катя звонила вам в час дня и больше не перезванивала. А в 3 часа она звонила Наташе, пригласив ее в ресторан. Стало быть, ее номер должен был остаться в телефоне, а не ваш. Ну, может, я просто время перепутал. Нет, все отлично сходилось, чтобы просто перепутать время. Да и потом, в такое время суток вас почти никогда не бывает дома, а тут вдруг оказались. Вернувшись домой, вы не сразу вызвали милицию, что, честно говоря, меня тоже смутило. А просто надо было еще обезвредить шофера, то есть вас, Андрей. Вы ведь имели серьезные намерения по отношению к Кате. А вам, как я уже говорил, отводилась роль стрелочника. Я не могу точно сказать, что в тот день наговорил вам Борзых, но то, что вы так настойчиво отказывались при нашей беседе от знакомства с Катей, говорит мне о том, что он привел веские аргументы. Расчет прост. Рано или поздно я узнаю о ваших отношениях с Морозовой, а так как вы еще знали об аппаратуре в квартире Борзых, здесь вы автоматически становитесь подозреваемым номер один. И подозреваемым не только в краже, но и в убийстве Кати. Сука. — вдруг прошипел Андрей. — Ты что, правда Катьку убил? — Ерунда это все, одни домыслы, никаких доказательств, — зло ответил Борзых. — Знаете, что он мне сказал? — обратился Белоусов ко мне. — Он рассказал историю с рестораном, мол, Катька его пригласила, а у него хату вынесли. Но он, мол, Катьку не подозревает, мол, был у нее дома, поговорил с ней и на время предложил уехать, чтобы ее не таскали по милициям. А мне, говорит, молчи, что мы Катьку знаем, а то затаскают девку, а в ментовке как? Дело сфабрикуют и посадят ее ни за что. Я, конечно, поверил, сейчас в газетах столько про милицию разного пишут. Поэтому я вам и говорил, что Катьку не знаю, вы уж простите. Но подождите, ведь действительно, рано или поздно выяснилось бы, что Катя убита. Я бы тогда заподозрил, что дело здесь нечисто. Ну что ж, как только бы вы задали ему вопрос о Кате, считайте, что свое существование в этом мире вы закончили. Поэтому я и не спешил радовать вас вестью об ее кончине. А сегодня по пятам Борзых на всякий случай следовал наш постовой, чтобы, не дай бог, вы не стали жертвой автокатастрофы. — Ну, гад! — снова прошипел Белоусов. — Что ж ты ерунду эту слушаешь? Легче всего навыдумывать чепухи всякой, лишь бы крайнего найти да дело списать. Вранье все! — Минуточку, — сказал я. — Я не закончил. «Вам, Игорь Юрьевич, очень хотелось быть в курсе моих действий. Сначала вы просто звонили, а потом, зная, что в милиции туго с транспортом, даже предложили воспользоваться вашим служебным рафиком. Мол, очень заинтересован в розыске аппаратуры, хочу помочь. Хороший способ быть в курсе моих дел. И когда Андрей сообщил вам, ничего, естественно, не подозревая, что я побывал на хоккейной базе, тут вы не на шутку всполошились». Операция с оружием должна была пройти без помех, во что бы то ни стало, поэтому меня и обстреляли ваши сердобольные ребятишки. Но они-то в армии не служили, а из автомата стрелять — это не клюшкой по шайбе лупить. А на кого бы я мог подумать? Только на Белоусова. Ведь это с ним я на базу ездил. Ну вот, собственно, у меня и все. Бред! — вытирая пот, пробормотал Борзых. Сам себя обворовал? Вы в своем уме. А потом, где аппаратура? Где доказательства? Выдумывать-то я и сам гораст. Ну, это точно. Где Витьки, я, увы, не знаю, и поэтому доказательств у меня нет. Я же говорил в самом начале, что высказываю только свои догадки по этой истории. Оружие, мафия, вам делать нечего, туфта все. Ну, почему ж туфта? Не вам же лично оружие требуется. А кому его выгоднее всего можно сдать? Конечно, бандитским структурам. Я пока не знаю, какой группировке вы продаете товар, но, думаю, крупный. Не у всех есть столько денег. И почему-то мне кажется, что вы их уже получили, а? Борзых молчал. К сожалению, я не знаю нигде оружия, никогда за ним приедут, поэтому на моих догадках вас не привлечь, а доказательств у меня, как ни жаль, нет. Но отсутствие доказательств в некоторых случаях — это тоже доказательство, и я вас задерживать не буду, хотя вы и подлец. На ваше мнение мне ровным счетом наплевать, а на вас я буду жаловаться за оскорбление и клевету. До свидания!» Борзых, хлопнув дверью, вышел. На лице его блестела довольная улыбка. «Зачем вы его отпустили?» — изумился Белоусов. «Он же убийца». «А вы уверены?» «Ну, конечно. Раз вы говорите, что он Катю убил». «Но вы же слышали, что у нас нет доказательств. А нашего убеждения, что он убийца, для суда и следствия недостаточно, даже если бы я знал, где оружие и аппаратура». «Так он что, сухим из воды выйдет? И ему все с рук сойдет?» «Его Бог накажет». Что я подразумевал под словом «Бог», я, честно говоря, и сам себе плохо представлял. Не исключено, что в роли Бога могут выступить ребятки, которые приедут за оружием и увидят опечатанную котельную. Они наверняка обидятся на Игоря Юрьевича, потому что уже заплатили ему. Я был уверен в этом. Уж больно он легко в субботу вечером компенсировал Харитонову ущерб, несмотря на отсутствие финансов в своей фирме. А то, что коробочки с лимонами еще находились в котельной, я убедился сегодня ранним утром, навестив Прометей и опять услышав: «Кто там, серый, ты?» А может, носителями кары Божьей станут алики, которые сейчас уже, наверное, ищут Борзых, обнаружив в коробках из-под видаков и магнитофонов обыкновенные кирпичи? Не знаю. Меня это уже не касается. Я устал и хочу спать. И это понятно. Всю сегодняшнюю ночь мы с Викой добросовестно заменяли видики и аудиоаппаратуру импортного производства на наши отечественные кирпичи, в то время как Бинго караулил связанную ремнями охрану. Ради такого случая мне пришлось выпросить на ночь грузовичок у моего знакомого прораба и пару сотен кирпичей. Не просто так, конечно, а за бутылку рояля. Нет, все-таки в Вике есть фанатизм. Поехать с едва знакомым мужчиной на ночь, глядя в Сестрорецк, на какую-то хоккейную базу, и, не смыкая глаз, таскать всю ночь тяжеленные кирпичи, мог только безрассудный человек. А Бинго вообще молодец. Ребята, наверное, до сих пор в себя прийти не могут. Кстати, их уже можно отпустить. Я за гуманное отношение к гражданам, особенно перенесшим утомительную поездку в кузове грузовика. Так что, Игорь Юрьевич, не жаловаться вам на меня. Вы, наверное, и до дома-то не доедете. Обидно будет, если вас на моей территории грохнут. Придется глухаря возбуждать. Единственный, кто останется доволен моей работой, так это Харитонов. Он и деньги получил, и аппаратуру еще получит. То, что я ему ее верну, можете не сомневаться. Я же честный человек. Ну вот, вроде и все. Отказник я напечатал. Ах, черт, еще же отчет по борьбе с организованной преступностью. Ну ничего. Сейчас поеду к Вике, и мы с ней такой отчет нарисуем. Ох, с мечтательной улыбкой я повернулся к Белоусову. Тот, сутулившись, смотрел в одну точку. Потом взглянул на меня и спросил, где ее похоронили. — Кого, Катю? — Ой, честно говоря, не знаю. Позвони через пару недель, я постараюсь установить. — Ты правда любил ее? — Да. Я подозревал, что она с Борзых что-то крутит, но не хотел вмешиваться. Знаете, в любимом человеке не хочется видеть плохое. Как ты на все глаза закрываешь? Понимаю. Ладно, иди, я позвоню. Работу новую найдешь? Найду. Как мне теперь без Катьки? Я вздохнул и пожал плечами. Белоусов вышел. Непонятная штука, любовь. Катька — крученая баба, под любого ляжет, а он — полная противоположность, лох и трудяга. Хотя разнополюсные частицы притягиваются. Плюс и минус. В жизни ведь как в физике. Одни законы. Пару недель спустя я сидел в кабинете, слушал Dire Straits и печатал очередной отказник. Борзых ко мне больше не приходил. Правда, приходила его жена с заявлением о пропавшем без вести муже. Я очень добросовестно принял заявление, записал приметы, после чего направил материал в группу розыска без вести пропавших граждан. Вы меня спросите, не мучают ли меня угрызения совести по поводу его пропажи? А почему они меня должны мучить? Есть какие-нибудь доказательства, что я ко всему этому причастен? Разумеется, нет. Отсутствие доказательств. Ну, ничего. Может, он еще найдется. Ну, правда, не совсем в свежем виде. И какие-нибудь опера будут упорно раскрывать убийство. Если, конечно, не посчитают, что он умер сам. Отчет по борьбе с мафией я тогда так написать и не успел. За что получил очередной нагоняй от мухомора. Слава богу, из отпуска вернулся Филиппов. Так что теперь мне полегче. С Викой тоже все отлично. Не исключено, что через некоторое время мы подадим заявление. Разумеется, не в милицию. Хотя, может, и не будем. А черт, опять закрутившись делами, забыл позвонить в местное отделение насчет Кати. Ведь она так и лежит в своей квартире. Не верите? Приезжайте ко мне в отделение. Я дам вам ключи, и вы прокатитесь в квартиру на Садовой. Не хотите? Тогда поверьте на слово.